Часть вторая. Пока боги спят. 510 О.Э. И не висела земля, обтекаема током воздушным, собственный вес потеряв. Овидий. Метаморфозы. Перевод Шервинского. Глава 24. Север. В сумрачном зале пылали огни и звенел смех. Столы ломились. Копченый барашек, зажаренная козлятина и рыба, вываренные в сосновом сиропе сливы, фаршированные грушами темные рябчики, черный хлеб из земляных печей. Король Бардальд восседал за верхним столом с вождем Солнотта. Вулфа зажали на лавке Вэл и Саума. Все слушали бородачей, старейшин селений в могильниках. Обсуждали любопытные возможности торговли дарами Севера. Один северянин, торговец мехами, охотился с хюронцами, другой раскапывал в торфе чушки руды, но дважды натыкался на неразложившиеся трупы, а третий нажил состояние на желчи черных китов, из которой, оказывается, готовили благовоние. В эту ночь звучали лучшие на памяти Вулфа истории. Он согрелся, отяжелел, как всегда бывало после выпивки. Вэл, совсем пьяный, привалился к нему. Напротив, через стол, плакал от смеха Трид. Это Эйдак отпустила какую-то шуточку. Мальчишкой Вулф мечтал попасть в хроцкие залы. Ревущий огонь после приключений в снежной стране, рассказы, пиры, веселые песни. Сейчас круг друзей, сытый живот и отделявшее его от дебрей расстояние не до конца заглушали тоску по оставшейся в Инисе семье. В Хроте его семьей стала дружинная доля. Отряд домашнего войска, у Бардальта таких было много, из 7 человек. Регни, Эйдак, Карлстена, Велла, Саумы, Трита и Вулфа. Счастье, что все они смеются. Вулф оглянулся влево, насмотревшую из-под густых черных кудрей Сауму. Она, средняя дочь вождя, была среди них лучшей лучницей. «А что?» — удивился он. Она отпила горячей воды из кубка. На смуглой коже пестрели летние веснушки. «Могли бы бушевать, требуя от Бардальта объяснений насчет горы ужаса», — ответила она. «Что ни говори, он обратил Хрот ради королевы, чья божественность оказалась ложной». После извержений в стране трудно дышалось, хотя Бардальт из кожи лез, стараясь развеять тучи. «Не оказалось», — возразил Вулф. «Безымянного я пока что не видел». «Пока что», — повторила Саума. Эйдак подавилась вином, и оба они оглянулись на нее. «Ведьмобой?» — фыркнула она. Сидящему рядом с ней старику, как видно, было не смешно. «Ты верно шутишь? Что за языческое имя?» «Я убил одну ведьму». «Это надо думать хорошо». Эйдак опустила чашу и ухмыльнулась, показав щербину на месте потерянного в пьяной драке с Регни переднего зуба. «Ну что же, расскажи нам, что за ведьма?» «Ведьма есть ведьма. Злодейка, тоскующая по старому обычаю. Не все снежные провидицы согласились следовать заветам святого. Иные обратились к ледяным духам и предались их воле», — ответил, не замечая насмешливых взглядов, седобородый рассказчик. «Я выследил одну в железной роще близ Нарекинского прохода. Видел, как она обернулась вороной и выклевала сердце собственного мужа. Я прокрался в рощу, когда она уснула, и вогнал топор ей в сердце. Тут ей пришел конец». Трид раскраснелся, его блестящий каплями пота лоб облепили волосы. «Один справился?» — с наигранным изумлением спросил он старика. «Подкрался и убил спящую женщину». «Это мое ремесло. потому что бить китов я уже стар. И я первый искатель ведьм на всем севере». «Какая доблесть!» — Трит поднял рог с вином. «И как удобно, что мы должны верить тебе на слово!» «Не каждому дается бард, чтобы воспеть его деяния, парень. Ты бы пригодился на Западе. Вынеси полно ведьм!» — процедил Карлстен. Белки его глаз налились кровью. «Пусть наш новый друг скажет. Правда, Вулферт, что твоя мать — иннисская ведьма?» Вулф почувствовал, как окаменело плечо Саумы. «Карл!» — негромко предупредил Трит. «Я бы на твоем месте засунул язык куда подальше». «Нет, ты скажи!» — Карлстен грохнул по столу кулаком. Зазвенели чаши. «Расскажи, как барон нашел тебя на краю тамошних дебрей? А рядом была волчица, и чтобы ты провалился, Карл!» В мгновенной тишине все северяне уставились на сцепившихся взглядами Вулфа и Карлстена. У того сквозь пьяный туман остро блестели маленькие голубые глаза. «Мне надо отлить», — объявил Вулф, цепляясь за ниточку своей выдержки. «Вулф!» — обронила Эйдак, но он уже проталкивался между лавками. Он шагал, пока стены не расступились, выпустив его в острый звонкий холодок. Время шло к полуночи, но солнце все стыдилось поцеловать горизонт. Суровые отцветы подтопили снег, нависший над полем горячих грязевых источников перед угрюмой горой Домут. Вулф прошел по сонному селению Солнот мимо маленького шерстяного рынка, мимо потеющей у себя в кузне молотобоицы. Сердце отбивало звонкие удары в такт ее молоту. Он сошел с лесной тропинки на желтую глину поля и сел так близко к первому ключу, что глаза жгло от жара. В доле не было тайн друг от друга, но лучше бы он держал рот на замке в ту ночь, когда Эйдак, желая крепче связать отряд, уговорила каждого поделиться историей своей жизни. До того Карлстен был ему добрым другом. Они познакомились мальчишками в Фелсгерте и за годы беспощадного учения сошлись как братья. А потом Вулф рассказал о своем прошлом. Карлстен на дух не переносил старых обычаев. Его родителей Вертинг Кровавый Клинок пожертвовал ради победы ледяным духом. Теперь для него и Вулф смердел ересью и кровью. «Я Вулф Глен, сын Эдрика Глена и благородного Мансела Шора. Я брат Роланду и Маре», — твердил он про себя. «Я принадлежу добродетели. Меня ждет место в небесном чертоге». Когда сердце перестало стучать в ушах, Вулф стер рукавом слезы и достал из-за пазухи письмо. Он берег его до такой вот ночи, когда ему понадобится напоминание, что он любим. «Вулф, надеюсь, тебе хорошо в твоем мире мечты. Воображаю, как ты сидишь в снегу, улучив минутку наедине с собой, чтобы прочесть это письмо. Буду краткой, но сперва позволь мне немножко поэзии. Иногда по утрам я гуляю, любуюсь паутиной на карнизах и изгородях. Пауки так трудятся над этими прекрасными тенетами, и все же они зыбки. Таким мне сейчас представляется наш дом. Отца серьезно заботит урожай. Очень долго у нас стояли прекрасные погоды. Даже зимой не бывало больших холодов. А теперь солнце всю весну льет темный свет, будто нарядилось в капот. Завидую вашему полуночному солнцу, хотя у вас весна наверняка выдалась суровее нашей. Молюсь, чтобы теплое лето очистила воздух, если мы вообще дождемся лета». Вулф поднял глаза на солнце. Пыль, затянувшая его, притушила свет. Но завеса хотя бы стала прозрачнее, чем густая серая мгла, провисевшая в воздухе зиму и весну. «А пока я радуюсь, что отец всегда был предусмотрительным. Хоть житницы у нас полны, волей святого в нашей провинции — грядущей зимой никто не будет голодать. Теперь о хорошем. У меня, наконец, появилась цель. Вскоре после твоего отъезда из Иниса я начала работать у дамы Мариан, чрезвычайно любезно предложившей мне стать ее секретарем. Она дает мне достойное жалование и содержание. Живу в Бефрите. Она сама доброта, неизменно заботится об удобствах своих слуг, а при случае бывает полна веселья. Спальня у меня, как у герцогини. Вулф со слабой улыбкой перевернул страницу. Ему представилась Мара в сумрачных комнатах замка. Пишет у окна, а за окном слышны трели жаворонков. Она понемногу доверяется мне, видит святой, как ей одиноко зимними днями. Сейчас она опасается за семью, которой совсем не видит. Королева Сабран не привечает ее при дворе. Мариан понимает, что от нее там вреда было бы больше, чем пользы. Но в такие времена, когда все встревожены горой ужаса, ее тянет к дочери и внучке. Мятежей, благодарение святому, не случилось. Не все поверили в извержение горы ужаса, тем более что королева Сабран ни разу не подтвердила этих слухов. Глашатые молчат, только шепотки ходят, в чем я предвижу куда большую опасность. А что у вас в Хроте? Отец, Па и Ролла передают сердечный привет. Храни тебя, святой Вулфард Глен. Напиши мне поскорей. Вулф скатал и спрятал письмо. Сейчас он как никогда тосковал по сестре, по родным. Неудивительно, что прежняя королева Иниса боится за своих. Он знал больше многих. Вулф разливал вино в ту ночь, когда король Бардальд принял посла клана Ваттен, сообщившего об ужасающих воплях в ночь извержения. Быть может, это чудило, пораженное страхом воображение, или скрежетала разламывающаяся земля. Но те вопли посеяли тайный слух о явлении безымянного. Небо хранило молчание, пусть и угрюмое. На земле же творились странные дела. Пропадали овцы, коровы, слышались звуки, громкие и тихие. Бардальд с каменным лицом сжигал все донесения. Люди, поверившие в явление неких тварей из горы ужаса, представляли угрозу его супруге и его вере, краеугольному камню молодого королевства. Вулф вдохнул крепкий запах грязевого источника. Он, как мошка в янтаре, увяз в полночном солнце. Сколько ни гляди, небо до осени не потемнеет. Меньше года прошло с тех пор, как эти источники вскипели и задымились котлами. В день, когда взорвалась гора ужаса. В тот день он без чувств упал в снег. Его, то леденевшего, то сгоравшего в лихорадке, нашел Трид. Из лесу неслись звериные крики. Птицы стаями улетали к северу и к западу. «Нашел, куда отлить!» Вулф поднял взгляд. У источника, скрестив руки на груди, стоял Трид. «Не подумай», — серьезно сказал он. «Мы бы все не прочь, но разумно ли это?» «Я и не пробовал». «Вот и хорошо». Трид взглянул на полночное солнце. «Никогда не любил этого времени года». «За что же?» «Не нравится мне, что невозможно разглядеть звезд». Трид подошел к нему, сел рядом. А Вулф подвинулся, дав ему место. «В стране моих прадедов верили, что звезды — глаза богов». Теперь такие разговоры считались ересью. «А каких богов они себе выбрали?» «Их называли драконами. Многие на Востоке верят, что они правили небом и водами, но уснули на столетие после некоего горестного события», сказал Трид, и взгляд его стал тоскливым. «Хотел бы я когда-нибудь побывать в тех местах, узнать побольше о своих предках». Вулф его понимал. «Значит, будь ты свободен в выборе, отправился бы туда». «Я бы отдал все, лишь бы увидеть империю 12 озер». Однажды, когда у меня появится богатство и безрассудство, чтобы рискнуть своей шеей в погибели кораблей, и я туда доберусь. «А ты бы куда отправился?» — спросил Трид. «Подальше от Карлстена, как я понимаю». Вулф пожевал закушенную изнутри щеку. «Не вздумай стыдиться его слов, Вулф. Мы твое сердце знаем, а его сердце маленькое и закостенелое от страха». «Все равно». Вулф смотрел на затуманенное солнце. «Люди меня еще ребенком боялись. Ну, а меня никакие дурные приметы не заставят последовать их примеру». Вулф взглянул в глаза другу. Трид всегда и все обращал в шутку, но сейчас его темные глаза смотрели искренне. «Надеюсь, вы тут не купаться задумали?» Оба встрепенулись на голос. Подошла Регни в меховом плаще поверх рубахи и кольчуги. «Нам купаться ни к чему», — легкомысленно ухмыльнулся Трид. «Пар отменно очищает кожу. Разве мы не сияем чистотой?» «Красавчики!» Регни втиснулась между ними, подперла коленом подбородок. «Я слышала про Карлстена. Завтра на рассвете он возьмет горячий уголь». «Это не отменит его слов», — покачал головой Вулф. «Он клялся хранить твои тайны. Болтливый язык нельзя оставлять без наказания». Она перевела взгляд на Трита. «Как я понимаю, вы оба ушли сюда, чтобы его не видеть». «От Карлстена кровь закипает, как в этом ключе, если свалишься. А здесь хоть помрем в хорошей компании». Трит кинул камешек в серое варево. «Да и новых басен этого ведьмобоя я не вынесу». «Если вам наскучили пиры, есть у меня кое-что поинтересней». «Вождь-одиночка с щербатым зубом?» «Ты это про меня?» «О, и правду сходится. Тогда вождь-одиночка с щербатым зубом и притом мужчина». «Найди я такого, ни с кем не стала бы делиться». Регни достала из-под плаща мех с вином и, отпив, передала ему. «Утром прибыл гонец с известием о моровом поветрии в Оффендауте. Его Величество приказал нам ехать вперед, удостовериться, не опасно ли ему будет туда наведаться. Если там и вправду мор, мы должны обезопасить Иссин». Иссин в свое время была одной из самых почитаемых снежных провидец. Она помогла склонить Хрот к шести добродетелям, а позже стала священнослужительницей. Бардальд и теперь бывал иногда в ее селении. «Все едем?» — спросил Вулф. «Сауму возьмем, а Карлстен пусть остается. Я им сыта на много дней вперед». Регни достала клинок и точильный камень. «Скорее всего, дело пустое. Просто солнечная горячка». Вулф поймал ее взгляд, но Регни отвела глаза. Она тоже сомневалась. Спали они вместе со всеми домочадцами короля на полу в пиршественном зале. Здесь забили все щели и проемы, чтобы солнце не проникало внутрь. Перед рассветом Вулфа растормошила Саума. Он кивнул, согнув затекшую шею, протер кулаками глаза и потянулся за меховыми сапогами. Небо было, как свежевыскобленная шкура, сырое и растянутое вширь. Доля собралась за стеной зала вокруг костровой ямы. Вэл сидел отечный, с красными глазами. Вулф делал вид, что не замечает убийственных взглядов Карлстена, однако, когда вышла Регни, обрадовался. «Пёсе волос в глаз попал», — шепнул он Вэллу, передавая ему мех. Вэл, закряхтев, взял вино. Регни держала в руках клещи. Вытащив из костра уголь, она повернулась к ним. Толковали, что в поединке с Безымянным святой не выпускал меча из рук, даже когда огненное дыхание змея раскалило Аскалон до красна. Бардальд любил этот рассказ, находя в нем пример отваги и стойкости. Обычно раскаленный до красна металл сжигал кожу до мяса, но грешники в Хроте всегда могли загладить вину, взяв в руки горящий уголь. «Карлстен Варгойски, ты клялся перед своей долей хранить ее тайны. Вчера ты нарушил клятву. Ты изменил добродетели верности, связавшей святого с его благочестивыми спутниками». Регни протянула ему уголь. Свет огня отразился в ее зрачках. «Проси милости у рыцаря верности. Покажи, что готов загладить причиненное зло страданием». Карлстен презрительно фыркнул, стянул перчатку и, глядя в глаза Вулфу, медленно протянул открытую ладонь. Регни, разжав клещи, уронила в нее уголь. Эйдак, поморщившись, отвела взгляд. Карлстен оскалился, боль вздула ему жилы на шее и наполнила влагой глаза, но он не издал ни звука. Вулф заставил себя выдержать его ненавидящий взгляд. Карлстен слишком долго медлил отбросить уголь. Лицо его заливалось потом. «Моя боль — лишь тень страдания святого!» Сквозь зубы процедил он. «Я буду день ото дня трудиться, чтобы сделать свою душу достойной Халгаланта. Я, как твой вождь, прослежу за этим. Ступай, лечи руку и дважды подумай, прежде чем снова распускать язык», — холоднее снега ответила Регни. «В другой раз я тебе рот углями набью». В тот же день они выехали на север. Снег пластами валил со свинцового неба. Хротцы вывели для дальней дороги маленьких коренастых лошадок, не спотыкавшихся на камнях и льдах могильников, самой северной и восточной части Хрота, где не сходили вечные снега, а выпавший в давние времена пепел чернил землю. Жители широко разбросанных хуторов и селений перебивались здесь последним ловом и охотой в сумрачных лесах, да еще торговали с Хюроном. Зимой здесь почти не видели света. Сюда и удалилась Иссин, когда провидец оттеснили с важных мест в общинах. Многие стали священнослужительницами или лекарками, другие — изгнанницами. Добродетели не миловали беседующих с духами женщин. И все же Иссин помогала хротцам принять 6 добродетелей. Потому-то Бардальд и не забывал ее, окружал заботой и искал ее наставлений. Былой юный язычник, заживо погребенный под любовью к святому, до сих пор тенью влачился за королем. Впереди расстилалась унылая каменистая земля в забитых льдом яминах, а посередине колесной чекой торчала столовая гора Ундер. Еще севернее начиналась равнина Нарекинского прохода, на которой обрывались все карты. Многие разведчики пытались пересечь эту равнину по примере первых провидец, искавших за ней сказочную, свободную ото льда долину. Далеко по той бескрайней равнине поднимались над расщелинами ледяные столбы, клубами бил пар. Других примет не было среди бесконечной белизны. Оставшихся под снегом трупов никто не считал. Вулф жевал полоски соленой баранины и старался побольше молчать. Мысли его то и дело забредали к той истории про ведьму в Железной роще. Ту, что превращалась в ворону. В Лангарте про инискую ведьму, если и вспоминали, то так, чтобы не слышал благородный Эдрик. Вслух о ней последний раз осмелился заговорить 14-летний, расхрабрившийся себе на беду Роланд. «Отец, я слыхал, кухарка говорила, что Вулф должно быть ведьмино отродье. Не зря же мы нашли его в лесу. Это правда?» Отец всегда был мягок с детьми, но Роланда на месяц сослал чистить конюшни. «Вулф тебе брат. Нет в нем ничего от ведьмы», — сурово сказал тогда благородный Эдрик. «Ты никогда больше не заговоришь о ней. Ни с ним, ни с кем другим. Ты слышал меня, Роланд Гленн?» Роланд не спорил, но Вулф к тому времени успел многое узнать. Их первая кухарка, пока Эдрик ее не отослал, немало нашептала о лесной хозяйке, а Роланд охотно передавал слухи дальше. Среди прочего, она говорила, что ведьма умела оборачиваться птицей. Ближе к полудню Регни завела их в расщелину, где река бурлила на обломках базальта. Лошади скакали по берегу, пока Вулф не почувствовал брызги на губах. За поворотом открылся конский хвост водопада, белым ножом резавшего скалу. «Уже близко», — сказала Саума. «Это священник?» Трид прикрыл глаза от блеска. «Святой, он-то нам и нужен. Молитва будет не лишней». Вулф проследил его взгляд. По крутой осыпи вдоль реки спускался человек в заснеженном зеленом одеянии, махал рукой. «Стойте!» — услышал Вулф слабый сорванный голос. «Прошу, друзья, ни шагу дальше! Поворачивайте назад!» Регни направила коня прямо в реку ему навстречу. «Священник?» — властно заговорила она. «Я, Регни Аскрдальская, кость Скири Широкий Шаг. Мы здесь по приказу короля». «Не ходите дальше!» — с безумными глазами твердил священник. «Возвращайтесь, молодые вожди, умоляю. Скажите его милости, чтобы не ездил на север. Пусть как можно дальше бежит от могильников». «Успокойся», — Трид свел брови. «Что у вас за беда, друг?» «Проклятие! О, Фандаут проклят! Я бы сам послал известие королю, только я уже не знаю, кто затронут, а кто нет. И я неделю сижу в этом ущелье, чтобы предупреждать проезжих. Вернуться мне нельзя. Лучше умереть с голоду, чем...» Он дрожащей рукой очертил знак меча. «Этой дорогой душам не войти в Халгаланд». «Люди ждут от тебя совета, служитель святого», — презрительно бросила Регни. «А ты забился в эту щель?» «Я священник, а не воин и не врач». Вулф подъехал к Регни. «Священник?» — вступил он. «Где бывшая снежная провидица Иссин?» «Заперлась в доме, как и все, у кого есть хоть капля разума». Регни скользнула взглядом по тропе. «Мы должны своими глазами увидеть селение, чтобы я могла описать королю Бардальту болезнь. Если вы настаиваете, умоляю, никому не прикасайтесь. Болезнь начинается с красноты на пальцах». «Окончается чем?» — прищурилась Саума. Священник замотал головой и, закрыв лицо руками, рухнул на камень. Регни объехала его, не оглянувшись. «Не нравится мне это», — сказала, догнав ее Саума. «Лучше бы нам повернуть обратно». «И что мы скажем королю?» — холодно ответила Регни. «Поехали разбираться, что за болезнь, и вернулись, ничего не узнав? Что ему в том проку, Саума?» Вулф узнал эти резкие нотки в голосе. Регни было не по себе. «Регни», — вмешался он, — «ты вождь Аскардала. Давай поедем мы». Она остановила коня. «Ты думаешь, я стану править Аскардалом, посылая в опасность других вместо себя?» «Ну, в нашем мире так и повелось», — сдержанно заметил Трид. «Простой народ сеет, а высшие жнут. Можно сомневаться, насколько это разумно и благородно, однако я не убоюсь». «Трид Исборгский!» Она наградила его испепеляющим взглядом. «Если хочешь, оставайся здесь!» Она пришпорила серебристого конька. «Не жди от нее добра тот, кто останется позади!» Уверился Трид. «Горячие угли в нежных местах!» Вулф устало кивнул шутнику и поехал за предводительницей. Селение на краю света представляло собой 6 кругов, сложенных из чего попало хижин, теснящихся к святилищу. Вся забота, которой обделили другие жилища, досталась ему. Жизнь в таких местах всегда мрачна и сурова. На черной земле среди вечных снегов плохо прорастает зерно, и местные питаются молоком, маслом и мясом. Тем удивительнее, что нигде не видно было скотины. Спешиваясь, Вулф уловил явственный тухлый запашок. Все вокруг выглядело заброшенным. Лошади волновались, отфыркивались, шумно дышали. Регни провела их к многоярусной крыше святилища. Выучка не позволяла ей выдавать беспокойство, но Вулф угадывал его в развороте плеч и жестко выпрямленной спине. Все окна были закрыты ставнями, из отверстия дымохода не поднималось ни дымка. Двери святилища стягивала цепь. Трит, вынув меч из ножен, постучал рукоятью. «Есть здесь кто?» Ему ответил только ветер. Регни, выждав немного, решительно взялась за оба топора. «Постой!» Вулф перехватил один за древко. «Закрыли нарочно, чтобы никто не вошел. Если не войдем мы, придется это сделать кому-то другому. К тому же мы должны сберечь Иссин от болезни, какой бы она ни была». Она перевела взгляд с его лица на выпущенный Вулфом топор. «Вы с Саумой? Обыщите северный конец селения. Найдите Иссин. Трит, за мной!» Они разделились. Саума наложила стрелу на тетиву. Вулф, разгребая ногами снег, не выпускал меча. «Скот должен пастись неподалеку», — пробормотала Саума. Ее темные глаза перебегали от дома к дому. «Может, ближе к гейзерам. Там растет трава». «Ни единого огонька не видно». Сколько они ни стучали в двери, не добились ответа и движения внутри не слышали. Оба остановились, когда где-то среди домов заскрипели дверные петли, переглянулись и напрягли слух. Ничего не дождавшись, они двинулись дальше и вышли, наконец, к ниточке реки, огибавшей селение с юга. Вулф шагнул к берегу, сверху взглянул на водопад. Расщелина опустела. На месте, где сидел священник, осталась только длинная полоса крови. «Саума!» — позвал он. Она подошла и шумно втянула в себя воздух. «Волки!» — выдохнула облачко пара Саума, и ее пальцы стиснули лук. «Или медведь. Они все чаще заплывают летом из ледяного моря. Если в Оффендаут, кроме болезни, явился еще и свирепый медведь, я верно скажу, что на нем проклятие. Хочу разобраться, что там случилось. Прикрой меня». Саума взглянула с сомнением. «Нам надо найти Иссин». «Да», — кивнул Вулф. «А еще нам надо вывести ее отсюда живой и необглоданной». Она не успела его отговорить, да, впрочем, и не пыталась, он уже отошел к своему коню. Ведя его в поводу, Вулф вернулся на тропу. Вбивая шипы в камни и лед, снова обернулся к белой струе водопада. Уже снизу Вулф взглянул на Сауму. Та, держа лук наготове, кивнула. Он обнажил меч и глубоко вздохнул, прежде чем шагнуть под спадающие струи. В пещере дневной свет мелькал отблесками. Грот меньше других, виденных им в хроте, был забит отвалившимися плитами. Стены скалились обломками зубов. Выбравшись из воды и найдя надежную опору для ног, Вулф стал оглядываться. С плаща капало, но рев водопада глушил звук. В животе будто стяг трепетал на ветру. Ловя слухом малейшие признаки жизни, он сделал еще шаг. Звон шипов на подошвах показался слишком громким. Густой острый запах обжег горло и стеснил грудь. Священника ни следа. В глубине пещеры холод уступил место сухому теплу. Он искал глазами кровь, дважды чуть не вывихнул лодыжку. За поворотом открылась новая тесная пещерка. С пола и потолка торчали блестящие базальтовые клыки. И Вулфу на миг почудилось, что он стоит на губе кошмарной пасти. Поначалу он принял их за камни. Только не бывает у камней таких схожих очертаний. Они жались друг к другу. Темные, рябые от щербин. Он, как во сне, прошел к ним. Загривок взмок, пот стекал по щекам. Ближайшее доходило ему до грудины. Подчинившись какому-то внутреннему толчку, Вулф снял перчатку и коснулся поверхности голой рукой. Шершавый камень ободрал кожу и обжег, словно раскаленная печь. В дрожащие пальцы хлынули ощущения, могучий бурлящий поток, вожделение, страх и сильнее всего невообразимое отвращение. То, чего он коснулся, не должно было существовать на свете. Оно было не от мира сего. А потом оно треснуло. Вулф отпрянул. По камню прошли тонкие, как волос, линии, засветились красным, из них ударили струйки пара. Он искал в пустой, звенящей голове объяснений. Должно быть, эта пещера каким-то образом соединяется с горой ужаса, сливается с ее огнем. Вглядываясь в тлеющие трещины, он чуял запах извести и чего-то другого, мерзкого, тошнотворного. «Вулф!» Оклик вывел его из оцепенения. Он отступил от дымящегося камня, дрожа вырвался на свет под отрезвляющий холод ледяного потока. Саума сидела в седле. Рядом были Регни, Трит и исхудавшая женщина в мехах с волосами и кожей цвета бледного тумана. «Вулф, что ты там нашел?» — спросил Трит. Он попытался ответить. Надо было как-то объяснить, что он увидел, учуял, ощутил в темноте. «За мной!» — приказала Регни. Иссин сзади обнимала ее за пояс. «Возвращаемся в Солнат!» Откуда-то сверху, перепугав лошадей, долетел ужасный крик. Промокший насквозь Вулф пригнулся в седле, и все пятеро вихрем пронеслись по расщелине. Прочь от Оффандаута.